Глава 11. Карина. В клубе очень людно и невыносимо накурено. Вентиляция работает из рук вон плохо и почти не справляется со своей функцией, поэтому волосы и одежда, вне всяких сомнений, провоняют дымом. И зачем я только напялила пиджак от Balenciaga? Он совершенно не соответствует формату вечеринки и сразу выдает во мне белую ворону. А еще его легко могут облить чем-нибудь липким и трудно отстирываемым. В общем, глупое было решение. Миновав узкий коридор, который буквально кишит молодыми людьми, самозабвенно исследующими рты друг друга, я вхожу в основной зал и с замиранием сердца устремляю взгляд на залитую неоном сцену. Богдан стоит у самого края и, поднеся микрофон ко рту, энергично начитывает. «А нам бы просто небо, чтобы птицей в нем летать. А нам бы просто денег, чтобы могли не воровать. А нам бы просто смелости, чтобы воплотить мечту. Скажи, ну разве много надо просто пацану?» В жизни его голос звучит гораздо более резко и громко, чем в записи, но все равно утопает в шуме толпы, которая одновременно с ним пропевает слова песни. Очевидно, присутствующие знают весь текст наизусть. Вот это я понимаю, любовь к творчеству. Делаю пару шагов по диагонали и пристраиваюсь у перил лестницы, ведущей вниз. На сам танцпол спуститься не решаюсь. Судя по неистовым визгам и давке, там правят самые ярые фанатки Богдана, готовые на все, чтобы оказаться поближе к сцене. Мне, конечно, тоже любопытно поглядеть на исполнителя вблизи, но все же не настолько, чтобы из-за этого получить локтем в глаз. Бросаю короткий взгляд на наручные часы, чтобы прикинуть, сколько еще продлится эта вакханалия, именуемая концертом. И прихожу к выводу, что, наверное, не больше получаса. Мероприятие началось в 8 вечера, а сейчас уже почти 11. Вряд ли Богдан будет распинаться перед зрителями дольше 3 часов. Не думаю, что за переработки ему платят. Делаю глубокий вдох, запасаясь терпением, и вновь гляжу на сцену. Маленьким полотенцем, висящим на шее, Богдан утирает со лба пот и приступает к исполнению очередной композиции. На этот раз более мелодичной и медленной. Едва я успеваю проникнуться мягкими звуками музыки, как почти весь свет в клубе гаснет, и пространство погружается в полумрак. Ничего не понимая, я принимаюсь озираться по сторонам. И вскоре убеждаюсь, что такой расклад удивляет исключительно меня. Будто это само собой разумеющееся, молодежь достает из карманов мобильники и, развернув их камерой к сцене, включает фонарики. Теперь танцпол напоминает небо в яркую звездную ночь. Должно быть, со сцены это зрелище выглядит по-настоящему фантастично. Несколько сотен огоньков, покачивающихся в такт твоей музыки. Что может быть лучше? Богдан крепит микрофон на специальную стойку и затягивает какую-то лирическую балладу о любви к девушке, которой от него нужны были только деньги и которая в него не верила. Не знаю, отражен ли в песне реально пережитый им опыт или это просто красивый вымысел, текст все равно цепляет за живое, заставляет проникнуться и сопереживать парню, который из кожи вон лезет, чтобы доказать любимой, что он ее достоин. И хоть этот трек, как и все другие, не соответствует моему вкусу, я не могу не признать, что он сделан талантливо. Да, в нем легкий перебор с драмой. Да, игра слов могла бы быть чуть более оригинальной. Но некой самобытности и душевности у него не отнять. А в творчестве это, наверное, самое главное. Богдан одет в какую-то совершенно ужасную драную футболку и до неприличия низко сидящие джинсы. Однако это не мешает ему выглядеть потрясающе притягательно, я бы даже сказала сексуально. Вызывающей небрежности и ленивой расслабленности, с которым он держится и поет, есть свой необъяснимый магнетизм. Вероятно, будь я 20-летней девочкой, уже бы все трусы промочила, любуясь им. Зачарованная звуками его хриплого голоса, я ненадолго прикрываю веки, а распахнув их, тотчас упираюсь взглядом в золотое кольцо на безымянном пальце. Забавно, но когда-то похожие эмоции я испытывала, слушая пение Олега. Правда, то был обычный московский двор, а не сцена. Да и музыка для мужа являлась лишь хобби, а не делом жизни. Но я все равно обожала, когда он брецал на гитаре песни Цоя. Тогда Олег был проще, веселее и естественнее. Как, впрочем, и я. Богдан заканчивает свою лирическую композицию, нежно поглаживая стойку микрофона, словно в его ладонях не бездушная палка, а горячо любимая девушка. От созерцания этой картины в памяти ярким пламенем вспыхивают воспоминания о том, как эти сильные, забитые татуировками руки скользили по моей коже, сжимали грудь и сминали ягодицы. Переступаю с ноги на ногу, чтобы избавиться от дурманящего наваждения, Но порнографические сценки, словно издеваясь, продолжают наводнять мое сознание. Чертов малец! Как ему удается даже на расстоянии сводить меня с ума? Ну и напоследок, давайте сбацаем нашу старую добрую на районе. Переводя дыхание, обращается к зрителям Богдан. Дайте шума, народ, а то вас не слышно. Зал взрывается визгами и аплодисментами, изо всех сил поддерживая кумира. Когда чересчур эмоциональные фанатки наконец утихают, я могу уловить заводную мелодию, под которую Богдан отжигает, совершенно не ведая стеснения. Бегает по сцене, как угорелый, танцует, похабно вращает тазом и откровенно эпатирует публику своим совершенным прессом, дерзко задирая края футболки. Знаете, говорят, по тому, насколько хорошо мужчина танцует, можно судить о его навыках в постели. Теперь я официально могу подтвердить эту теорию. Двигается Богдан ничуть не хуже, чем трахается. Задорная песня заканчивается, а толпа еще долго не может угомониться. Пищит, волнуется, вибрирует. В момент, когда Богдан тепло прощается со слушателями, ему в ноги прилетает... Боже мой, мне ведь не кажется. Это действительно бюстгальтер? Кто-то снял нижнее белье прямо посреди клуба и запульнул им в парня? Нет, все-таки я официально нарекаю себя закомплексованной старушенцей. Лично меня даже последняя степень алкогольного опьянения не заставила бы совершить столь дерзкий и безбашенный поступок. С веселой улыбкой Богдан наклоняется, подхватывает кружевной бледно-розовый лифчик и оценивающе вертит его в руках. «Впечатляет», — наконец изрекает он. «Прошу обладательницу этого прекрасного предмета одежды заглянуть в мою гримерку». Толпа затягивается протяжным «Вау!», а Богдан заразительно смеется. «Я просто лифчик девушке вернуть хочу». «А вы о чем подумали, извращенцы?» Засунув бюстгальтер в задний карман джинсов, парень салютует толпе и скрывается за кулисами. А я продолжаю, как пришибленная, стоять на месте. Признаться честно, эта ситуация немного выбила меня из колеи. Ведь на ее фоне контрастность наших с Богданом миров стала просто кричащей. Зачем я вообще сюда явилась? Что я ему скажу? Собственный план вдруг кажется мне нелепым. И под ложечкой начинает неприятно сосать. То ли от страха, то ли от волнения. Секунды стремительно утекают. И мне уже давно пора быть за кулисами, куда, по заверениям Эдика, меня должны пропустить. Но я не шевелюсь и даже почти не дышу, мертвой хваткой вцепившись в перила. Может, ну его к черту. Пускай публикуют эти дурацкие фотки. Общественности я ничего объяснять не обязана. А Олегу можно и соврать. Сказать, что мальчишка ни с того ни с сего набросился на меня у входа в отель. Якобы я вообще ни при чем. Поражаясь трусливости собственных мыслей, недовольно качаю головой. Вот, полюбуйтесь, малодушие во всем его безобразии. Ведь решилась же, пришла. Нужного момента дождалась. А завершить начатое не могу. Еще и о том, как бы на Богдана все свалить, размышляю. Кошмар. Стыдно, конечно. Словами не описать, насколько. В своих романах смелость как лучшее качество человека восхваляю. А сама что? Перед 20-летним пацаном спасовала. Разозлившись на себя за излишнюю впечатлительность, поправляю пиджак и уверенным шагом шествую туда, где, по моим представлениям, находится гримерка. Надо просто сделать то, что наметила. Быстро и без избыточной рефлексии. Скажу Богдану, что он должен дать чёртово интервью, а дальше дело за ним. Захочет помочь? Поможет. Нет? Буду думать дальше. Нечего раньше времени паниковать.